Глава 12. Лизанор наносит удар. Несколько минут Ральф провел в абсолютной прострации. Он был раздавлен. Столько трудов потрачено зря, сколько дней ушло на бесплодные поиски. Эта мысль сводила его с ума. Но если Элис нет на корабле Фернанда, то где же она? Конечно, сам Фернанд не мог ее спрятать, если только его полет в сторону Венеры не был уловкой, чтобы сбить со следа преследователя. Но Фернанд коварен. В чем заключается его новое вероломство? Ральф поднялся с кресла и спустился в нижний отсек, где Фернанд все еще лежал без чувств. Опустившись на колени, Ральф приложил к его позвоночнику маленький электрический прибор. От его разрядов Фернанд мгновенно пришел в себя, открыл глаза и с изумлением уставился на своего врага. «Где она?» — хрипло проговорил Ральф. «Что ты с ней сделал? Отвечай сейчас же, или, клянусь, я отправлю тебя к праотцам!» Он приставил радиоперфоратор к голове Фернанда и рявкнул так свирепо, что тот поневоле съежился. «Ну!» «Я не знаю», — пробормотал Фернанд. «Ее похитил марсианин. Он усыпил меня и увез Элис. Клянусь, это сущая правда». Голос слабел. Похоже было, что Фернанд вот-вот потеряет сознание. «Лжешь!» — прорычал Ральф, но в его голосе не было убежденности. Что-то подсказывало ученому, что Фернанд говорит правду. Ральф молча разрезал веревки. Фернанд сделал несколько беспомощных движений. Он выглядел совершенно разбитым. Настолько упал духом, что вряд ли мог причинить какой-нибудь вред. Не осталось и следа от его дерзости. Ральф поднял Фернанда на ноги и прислонил к стене, но тот бессильно съехал по ней и растянулся на полу. Досадуя на задержку, Ральф отправился на поиски воды и, обнаружив полный кувшин в лаборатории Фернанда, решительно вылил содержимое ему на голову. Это дало желаемые результаты. Фернанд пришел в себя и через несколько минут подробно рассказал, как все произошло. «В тот вечер я усыпил хлороформом не только вас, но и Элис, а мой друг Поль, 9В-1261, занялся вашим водителем. Мы перенесли Элис в нашу машину и полетели в предместье Нью-Йорка, где стоял мой межпланетный корабль, готовый к полету. На его борту ждала нанятая для Элис горничная. Лайлетта помогла нам перенести Элис на корабль, и там взяла ее под свою опеку. Через несколько секунд космолет взмыл. Когда мы достаточно удалились от Земли, я закрепил штурвал управления и помог горничной привести Элис в чувство. Едва осознав, где находится, та закатила мне пощечину и набросилась на меня, как дикая кошка». Это воспоминание вызвало у Фернанда кривую усмешку. «Продолжай!» — рявкнул Ральф. Примерно через час, когда наш корабль мчался со скоростью 70 тысяч миль в час, бешено зазвонил радиосигнальный аппарат. Я настроил его и услышал очень слабый, задыхающийся голос, доносящийся откуда-то из пустоты. Мне удалось разобрать, что где-то недалеко находится космолет с двумя мужчинами и четырьмя женщинами на борту. У них быстро подходит к концу запас кислорода из-за порчи вырабатывающих его химикатов. Эти бедняги просили одолжить им немного кислорода, чтобы долететь до Земли, иначе бы их ждала верная гибель. Мне не угрожала погоня в ближайшие часы, даже если бы вы узнали, что Элис похищена мной. Поэтому я решил помочь терпящим бедствие и тотчас же дал им об этом знать. Пройдя в кабину, я определил при помощи телескопа местоположение космолета, затем переключил антигравитатор и быстро приблизился к этому кораблю. Мы протянули соединительную трубу. Как только была достигнута герметичность стыков, я пополз по ней, но едва просунул голову в люк на ее противоположном конце, как меня схватили за шею и втащили в кабину. Тщетно я пытался бороться. Меня держали железные руки марсианина Лизанора. Сопротивляться этому 7-футовому великану так же бесполезно, как и тигру. Он не сказал ни слова, только пристально глядел на меня огромными глазами. Затем втащил в тесную кабину, надел наручники и ушел, заперев за собой дверь. Примерно через четверть часа вернулся, и на этот раз его глаза светились торжеством. Марсианин поднял меня и протолкнул через трубу в мой корабль, а там, затащив в машинное отделение, на моих глазах тяжелым молотком разбил вдребезги 6 антигравитаторов. Корабль стал неуправляем. Теперь он мог лететь только в одну сторону. Марсианин не забыл поломать все запасные части, лишив меня возможности произвести в пути починку. Покончив с этим, Лизанор схватил меня за ворот и сказал: «Я перехватил твое письмо полю 9В1261. Я следил за тобой. Приятель, ты, очевидно, забыл про меня, когда похищал Элис. Не ты, не сумасшедший ученый Ральф-124С41+. Ее не получите. Уж лучше я ее убью. Никто, кроме меня, не будет обладать ею. Не знаю, почему я оставляю тебе жизнь. Пожалуй, ты просто не стоишь того, чтобы с тобой возиться. Твой корабль в таком состоянии, что ты не сможешь меня преследовать. А когда тебя найдут, если это вообще случится, будет слишком поздно». «Великий Боже!» — воскликнул я. «Неужели ты намерен похитить беспомощную земную девушку?» «Ты сделал это сам, а я, по крайней мере, ее люблю». С этими словами марсианин приложил к моему лицу платок, пропитанный неизвестным мне снотворным средством, и это все, что я помню. Должно быть, я пролежал без сознания 6-7 часов, а когда очнулся, еще лишь через час сумел восстановить в памяти случившееся. Лизанор снял с меня наручники, но я был так же беспомощен, как если бы оставался скованным. Вероятно, я задремал, а придя в чувство и выглянув наружу, увидел ваш приближающийся корабль. Вот и все, что я могу рассказать. Ральф слушал ошеломляющее признание с растущей тревогой. Он достаточно знал характер марсиан, чтобы понять, Элис находится в руках человека, который, раз уж жребий брошен, не остановится ни перед чем. Лизанор безнадежно, самым отчаянным образом влюблен. Было легко заключить, что он, случайно перехватив письмо Фернандо к полю с изложением преступного плана, обезумел от горя и решил вмешаться. Возможно, сначала марсианин хотел вызволить девушку и вернуть ее на землю, но затем сообразил, что его, скорее всего, не станут преследовать и после не смогут разыскать, и поддался всепоглощающей страсти. Но куда он мог направиться? Конечно, не на Венеру. Она почти целиком заселена выходцами с Земли, и законы на обеих планетах одинаковы. На Марс? Возможно, но маловероятно. Хотя в секте Лизанора наверняка нашелся бы друг, способный тайно совершить обряд марсианского бракосочетания. Но даже если так, куда бы похититель увез свою невольницу-супругу? Им бы не позволили остаться на Марсе. Их бы не приняла ни Земля, ни Венера. Меркурий с его раскаленной атмосферой отпадает сам собой. На двух спутниках Марса отсутствует атмосфера. Остаются только астероиды. При этой мысли Ральф взвился на ноги. «Какого же дурака я свалял, что не подумал о них сразу!» — воскликнул он. «Лизанор, несомненно, укроется на одной из малых планет, и тогда я потеряю Элис навсегда. Во что бы то ни стало, надо обнаружить и догнать его корабль, пока не поздно». Ральф в бешенстве повернулся к Фернанду, который все еще лежал, скорчившись. «Я хочу предоставить тебя судьбе, уготовленной марсианином. Видит Бог, ты заслужил гораздо худшего. Умоляю, не делайте этого! Не оставляйте меня в безвыходном положении!» — взвыл Фернанд. Ральф с презрением смотрел на него. «Эх ты!» — сказал он насмешливо. «Даже не умеешь себя вести, как подобает мужчине. Ладно, я разверну твою машину к земле, и ты доберешься туда часов через 30. Управлять твоим кораблем нельзя, но можно регулировать скорость. Так что, если будешь внимателен, избежишь столкновения. Ты жалкий трус. И запомни навсегда», — добавил ученый, едва сдерживая негодование, — «если когда-нибудь встретишься мне, я из тебя котлету сделаю». Ральф отвернулся от неудавшегося похитителя и возвратился на свой корабль. Затем он изменил курс космолета Фернандо, убрал трубу, и через несколько секунд другой корабль исчез из виду. Не теряя времени, Ральф приступил к расчетам. Их результаты показали, что полет к Марсу займет никак не меньше 30 дней, даже если выжать из двигателей всю мощность до капли. 90 тысяч миль в час — это предел, быстрее лететь нельзя. И хотя Ральф был уверен, что Лизанор не может превысить скорость 85 тысяч миль в час, тот опережал его на 600 тысяч миль. Даже если двигаться быстрее его на 5 тысяч миль в час, понадобится 120 часов или 5 земных суток, чтобы догнать. Ральф взял курс на точку, где Марс должен был оказаться по истечении 30 дней, а затем уселся за генератор поляризованных волн. Прошло 4 томительных часа, прежде чем тщательные поиски в космическом пространстве дали плоды. Был засечен межпланетный корабль, который, по предположению Ральфа, принадлежал марсианину. Он следовал к Марсу. Итог вычислений неприятно удивил ученого. Лизанор летел со скоростью не менее 88 тысяч миль в час. При такой разнице в скоростях Ральф выигрывал всего лишь 2000 миль в час, а значит, чтобы настичь марсианина, требовалось 13 или 14 суток. Но поскольку и марсианин не смог бы добраться до Марса меньше, чем за 29 дней, Ральф рассчитал, как перехватить его до истечения этого срока. Конечно, если не случится нечто непредвиденное. Ральф отлично сознавал, как важно опередить Лизанора. Если марсианину удастся высадиться на родной планете и оттуда улететь на астероиды, дальнейшая погоня потеряет всякий смысл. Этих маленьких планет уже известно свыше 4000, и не хватит человеческой жизни, чтобы посетить их все в поисках похитителя и его жертвы. А значит, надо действовать решительно и быстро. Эти астероиды, вращающиеся на орбите между Марсом и Юпитером, почти необитаемы, хотя у более крупных из них доброкачественная атмосфера и неплохой климат, несмотря на отдаленность от Солнца. Крупные астероиды чаще всего имеют лишь несколько миль в поперечнике, а у самого большого диаметр 485 миль. Электромобиль, идущий со сравнительно небольшой скоростью 60 миль в час, мог бы объехать такую миниатюрную планету за 24 часа. Наиболее крупные астероиды покрыты пышной растительностью. Сила тяжести на них значительно меньше земной, и это позволяет кустам и деревьям вырастать до огромных размеров. Там изобилие овощей и фруктов необычайной величины. При слабой гравитации атмосфера довольно плотная, отчасти благодаря растительности, и жизнь на крошечных планетах во многих отношениях значительно удобнее и приятнее, чем на Земле и Марсе. Начался самый трудный для Ральфа этап погони. Все необходимое сделано, и он обречен на бездействие. Остается только ждать, вооружившись терпением. Больше наращивать скорость было нельзя, но ученый знал наверняка, что и Лизанор летит на предельный. Пока Ральф занимался расчетами, ему некогда было думать о чем-либо ином, но теперь время ползло убийственно медленно, и его терзали мысли о судьбе возлюбленной, а тревога порой становилась невыносимой.